пожалуйста, записывайте, прослушивайте на ночь. Какой отдел досудебного, чего взыскания там? Отдел досудебного взыскания, да, уважаемый сварщик. Куда вы там записываете, куда вы пойдете? Жаловаться, что ли, пойдете, что вы 50 дней не платите ни рубля, ни копейки? YouTube выложу вас. YouTube выложите, да пожалуйста, себя хотите позорить, выкладывайте хоть в YouTube, хоть еще куда-нибудь. Да это вас позорить. Хоть в Рутуб, ага. Да кого вы меня позорите-то? Вы сами себя позорите тем, что вы несчастные 8879 рублей не можете оплатить. Кого вы позорить-то собрались? А деньги кому? Для начала научитесь зарабатывать, а потом позорить. Позорьте, слышь, кого ты, хотите. Что, блядь, такая дерзкая, нахуй. А вы мне не тыкайте, вы мне не тыкайте. Сейчас вашей жене позвоню, пускай и позорить ее буду, что и у нее мужик зарабатывать не может. Вы понятно? Там, вы ходите за чужой счет, живете, вам не стыдно? Сбрасывай, кормитесь за наш счет. Вы за наш счет кушаете. Я тебе за наш счет живете. Вам не стыдно? Я тебе ничего не скажу. Подергиваетесь, там нет поперек горла, ничего, там еда не встревает. Трубку вам не стыдно? Сбрасывайте. Собрался в YouTube он выкладывать. Да вы ради бога. Сейчас я вашим родственникам позвоню. Да. Расскажу, какой вы дерзкий. Да-да-да. Да? Побеседовать мне с ними? Здравствуйте. Или на адрес регистрации выездную группу направить вместе с понятыми соседями будем разъяснительные мероприятия проводить. 24 года будем объяснять, что такое хорошо, что такое плохо. Так будем вопрос решать, да? Суд. А? Какие? Какой через суд? Вы что, по суду деньги взяли, суда он требует. Вы опомнитесь, уважаемый? 8 тысяч, какой суд? Максимум коллекторские компании. Понятно? Никакого суда не будет. Вы коллекторская компания? Никакого, не мечтайте. Я говорю, продадим вас коллекторским компаниям. Это максимум, чем дело ваше может закончиться, ну, понимаете? Давайте продавайте мой долг. Вы ни одного вопроса не ответили. Что? Какой вопрос? Причина. Вы работаете? Я? Нет, не работаю. Причина, по которой вы не плачете займ. Вы не работаете. С какого момента вы не работаете? Да где-то недели 3 назад уже не работаю. Недели 3 назад? Что случилось-то? Ну, потому что Новый год, и пошли сокращения после Нового года. Я что сделаю? Стройка такое дело. Проект закрывается. Замечательно. А что, вас не рассчитать-то рассчитать должны были вас перед Новым годом? Что, и без денег, что ли, оставили вас, хотите сказать? Что, рассчитали на Новый год ушло? Ага, и что? Ну, вы же знали, что вы деньги берете не у соседа, да, из подворотни там где-то, а пришли в компанию, попросили деньги, себя порядочного строили. Вы зачем это делали? Обманывали, что ли, компанию? Я никого не обманул. Службу безопасности обманули, юристов обманули, сотрудников, которые сидят, вам займ выдают. Вы обманули ряд сотрудников, какую понимаете? Службу безопасности? Вы обманули. А это... Что? Поясни, какую службу безопасности я там обманул. А вы, подождите, я с вами за одним столом не сидела, вы со мной так не разговариваете, а Александр Алексеевич. Да, у нас, конечно, вам что думаете, с бухты-барахты, что ли, вам денег дали? Нет, вас проверяли досконально. Еще раз говорю, вы же строили себя порядочного, говорили, что вы работаете, что деньги у вас имеют, стабильный заработок. Вы нам врали, да, получается? Вы специально тогда, получается, деньги взяли... Вы в компанию пришли и нагло наврали, что у вас имеется заработок, что вы вовремя отдадите. Условия, не прочитавши, подписали, да, деньги схватили, убежали. Так вы почитали условия-то, что там написано? 30 дней. Все, что я брал в офисе, я отдал. Как, кому вы отдали? Ну, все, что я в офисе именно брал, то я отдал. Когда отдали? А то, что я брал, извините, там уже по звонку, ну... Здравствуйте, по какому это звонку вы? Ну, на займ-карту. Вы карт? А, так вот оно в чем дело. Но все равно я же вижу то, что у вас вот какой займ по счету идет? Второй, третий. Третий займ вы у нас берете. Угу. Две тысячи взяли, третий. Что, лимит раскачивали, Александр Алексеевич? Вы лимит раскачивали, две взяли, потом три взяли, теперь пять взяли. Я же вам три, даже четыре с лишним отдал. А вот эти то, что брал, извините, там процент грабежный какой-то и продление, считайте, половина суммы займа. А простите, пожалуйста, вас что, под дулом пистолет, что ли, держали, заставляли брать или что? Проценты вас не устраивают, а не надо было? А держал, что ли, чтобы вы выдавали, вот? Или что? Александр Алексеевич, послушайте, пожалуйста, вам никто в карманы деньги не сувал, сами взяли. В чем проблема? Вы что хотите сейчас добиться-то? Я сейчас ваш разговор направлю во все банки, во все займы. И просто после прослушивания разговора вам никто, ни одна компания нормальная не одобрит. Даже несчастную тысячу не сможете перезанять, понимаете? А у родственников, я думаю, что родственники вам никто занимать нормальные деньги не будет. Моих не трогайте, понятно? Да я-то их трогать не буду. Вы сразу слабину чувствуете, на родственников давите, а? кто слабину чувствует. Да вы что-то там. Это вы, это ваша слабина, понимаете? Да, ну, у нас рычагов воздействия, у нас рычагов воздействия, Александр Алексеевич, на вас уйма, просто уйма, понимаете? Да, по щелчку да. пальцев можно сначала по родственникам пройтись, потом по друзьям, по знакомым, все соцсети выпотрошить, потом на дом приехать. Вы хотите? Давайте, я могу давай. Организовать. Приезжайте. Могу организовать. Да-да-да, действуйте. Иван Васильевич, кем вам приходится? Кем вам приходится, Иван? Анастасия Александровна, супруга, вместе проживаете с ней, да? Не знаю. В смысле, не знаю. Почему уклоняетесь от моего Возможно. Вопроса? Ребенок у вас есть, да, вместе совместно Возможно. С Анастасией Александровной? Что, возможно, да или нет? Третьего Возможно. Не дано. Возможно. А я вам что, сейчас все буду по вашему указанию что-то говорить? Конечно, я конечно. Сказал, а когда вы деньги приходили, скажу. Брали, вы все рассказывали. А сейчас что, вы не можете ответить или что? В чем а проблема, я не понимаю. А голосу в трубке, что ли? Я просто, Александр Алексеевич, направлю реально выездную группу вместе с органами опеки. Мы приедем, посмотрим, как вы живете, на что вы живете, на что вы ребенка содержите. Значит, если таким образом хотите вопрос решать ребенка, мы вас заберем. После вынесения решения, во-первых, судебного решения, во-вторых, органы опеки также будут взаимодействовать пожалуйста, с нами, вместе давайте, с участковым. Давайте сейчас пожалуйста, я называйте то, что... Адрес называйте, значит. Сейчас кого? Я с кого вы... Какими юристами? У вас денег нет, 8 тысяч заплатить займ. Какие юристы? О чем вы вообще? Юристы есть, если что. Вы что из себя строите, Александр Алексеевич? Вы с небес на землю спуститесь. Вы 5 тысяч заработать не можете, приходите, попрошайничаете. Все, давай, какие юристы? Какие юристы? Вы мне ответьте. Ну какие юристы? А? Какие? Чего молчим-то? Каких юристов? Мне скажите, а вы трубки будете бросать, у вас мозг не будет выдерживать моих разговоров. Да я не хочу с вами это сейчас вы точно. Не хотите с нами беседовать, хорошо? Я сейчас просто я выставлю ваше право. На торги. На что вы имеете право? Деньги Чтобы брать не возвращать? Не разговаривать. У вас есть да? непосредственные средства связи? Здесь у вас по запись разговора. Вы понимаете, Александр Алексеевич, что ведется запись разговора. И вы смеете таким надлежащим образом разговаривать, да? И смеете говорить, что вы не будете... А это вы для меня как кто? Вы голос трубки. Вы предоставьте его ГРН вашей организации. Послушайте, пожалуйста. Я не могу вас идентифицировать как сотрудника. 310-я статья. Во-первых, вы не имеете права. Я сейчас просто документы заполняю и оформляю. Александр Алексеевич, ну что вы говорите? Вот а где это написано? Скажите, России, у вас свои законы какие-то, конституция своя или что? Вы мне объясните. А вы мне договор предоставить сможете? Какой договор вам предоставить? Договор займа. Да. Ну вот вышлите мне вот этот договор займа по почте России. Я прочитаю, вам выслать? Ознакомлюсь. Куда вам выслать? У вас что, интернет есть? У вас интернет есть? А по адресу никто направлять не собирается. Ну прежде чем что-то делать, нужно сперва уведомить клиента бумажкой. Значит так, уважаемый, строить себя не надо, да, хитромудрого. Вот. Если не собираетесь оплачивать, я в норме закона с вами разговариваю. В нормах закона? Да что вы говорите? 30-го закона. Да, что вы говорите? Да. Хорошо, 11 микрорайон, 34-й дом, 20-я квартира. Туда направлять письма, да? Да. Вы там проживаете? Да. Ну, смотрите, если сейчас будет проверка информации проводиться, во-первых, весь ваш бюджет будет рассматриваться, все ваши денежные переводы, вплоть до там, мелких сумм, соответственно, ваша супруга также будет рассматриваться, потому что она несет солидарную ответственность по 45-й статье Семейного кодекса. Если у вас никаких заработков нет, поверьте, если не на вас, то на вашей супруге это отразится. Ну, смотрите, у нее есть ребенок до полутора лет, вы не имеете права, так что не надо сейчас на меня давить. Что вы говорите? Вы умный. Серьезно? Хорошо. Ожидайте выездную группу, Александр Алексеевич. Всего хорошего. До свидания. С терпением, да?